Глава 5. Родила царица в ночь ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Александр Сергеевич Пушкин. Выло в трубах всю ночь, словно в Кремль забежали волки. Не спали. Караулы были сдвоены, на лестницах строены. Анна Иоанновна надела под робу себе кирасу, бронзовую. Наступал момент исторический. Россия съежилась за окнами Кремля, застуженная, обвытая метелями, занесенная снегами. Тишина над Москвой. Тишина. Анна Иоанновна выпила для храбрости большую чару вина. «Зачнем?» — спросила. «Да это, Боже, управится!» Дикая герцогиня Мекленбургская кинулась в опочивальню, где спала дочь ее, маленькая принцесса Елизавета Христина, лютеранка, так и не удосужились еще перекрестить ее. Екатерина Иоанновна выдернула дочь из постели. Та проснулась, захныкала. Русского языка не ведая, говорила с матерью по-немецки. «Куда меня?» — терла глаза девочка. «Я спать хочу!» «Вставай, хвороба!» — отвечала ей мать по-русски. «Коли не привел Господь Бог мне на престол восстать, так теперь ты, моя порсль, сядешь». «Не хочу на престол, я спать хочу». Принцессе дали хорошего подзадника, чтобы не ревела, и одели ее потеплее. Мать грохнула перед ней ларец с изюмом персидским. «Грызи, несчастье мое!» И вышла, как солдат, руками размахивая, сама толстая, как бочка. Близок момент, исторический. В кардигардии двое, майор Волков и Ванька Булгаков, секретарь полка Преображенского. Обоим скучно, а спать нельзя. Булгаков зевнул наисладчайше, аж скула хрустнула. «Слышь, — сказал, — майор Альбрехт, тот самый, что за фика имение Котлы получил от государыни под Ямбургом. «Ну, — спросил Волков и кости бросил, — 5 зерен. Ныне он доимочную дирекцию на Воронеже справил. «Провежничал, соволочь! У моей тетеньки, — припомнил Волков, — деревенька как раз там, уж така она разнесчастна! А дело прибыльное, — досказал Булгаков. «Рази?» — Волков спросил, и бац, кость, 3 зерна. «Оно так и есть, — продолжал Булгаков, — потому как ныне с помещика дерут так же, как с мужика. Не дал мужик, трясут дворянина. Дворянин не смог доимки справить, воевод в железо куют, голодом их морят. И то и дело для дирекции недоимочной выгодно. Ты про такую гниду Лейбу Либмана слыхал ли?» «Кто о нем не слыхивал?» — ответил Волков. «Вот, а ныне к нему так не пройдешь. Офицеры к нему стоят в очередь по списку и на руку ему кладут». «За что кладут-то?» — смигнул Волков. «Экий ты дурень, майор! Да ведь каждому направешь попасть желательно. Что с мужиков, что с усадебки, что с воеводы. Глядь, и богатым вернулся. Вот той дирекции и добиваются. А фактор Лейба Либман зато деньги берет. Осознал?» «А-а-а!» — протянул Волков и опять бросил кость. 5 зерен! На кухне сходить, что ли?» — размечтался. «Да ковшик водочки царской задарма выпить! Или уж завтра?» «Не, схожу!» Только Волков поднялся, как вошел лакей дворцовый. «Сударь, вас наверх просят идти. В чем стоите? Сразу!» «Непорядок, видать!» — сказал Волков и побледнел. Темны углы. Страшные повороты. Дворец словно гроб и столь гулок, что берет оторопь. Лакей впереди шел со свечкой. Офицеру путь освещал. Из мрака блестели белые зубы, да челмы белели. Это 2 негра у дверей стояли. Двери настежь. И вот сам граф Берон. «Майор фон Волков!» — сказал по-немецки дружески за локоть офицера беря. 4 часа полки регимента и генералитет должны быть здесь. Пушки, чтобы все улицы имели по пушке». И чтобы все было исключительно тихо. Волков кивнул согласно. Видать, монстр. «Стойте!» — задержал его Берон. «Я догадываюсь, что вы меня не так поняли. В в 4 часа ночи. Ночи, а не дня. Тут Волкова затрясло. Ваше сиятельство, какова причина тому? Полки не дети малые, их так просто не подымешь? Берон загородил Волкову дорогу, которая через покой его жены Горбунии вела прямо в спальне императрицы. «Куда вы?» — спросил настороженно. «Я должен видеть Ее Величество», — ответил Волков. «Не советую. Я сам не знаю причины сбора полков, но Ее Величество тревожить не смейте. Итак, в 4 ночи». И по Москве пошли войска. Батареи расставили пушки на перекрестках. Преображенцы, семеновцы и преторианцы полка Измайловского были построены перед дворцом. Заиндевели усы, застыли ноги, всю ночь не отпускали. Говорить не давали. Слово сказал, тебя палкой бац. Однако же говорили. «А что стоим-то?» Шепотом. «Заваруха, видать, какая-то. Ша! Как бы не обвели нас, братцы! Да уж куда еще обводить-то? И без того обведены!» Бац! Палкой. Снова тишина. Стужа, ночь, звезды. И вот рассвет. Старших офицеров регимента стали звать в апартаменты, а младшие так и остались на дворе мерзнуть. И были тут собраны люди кабинетные, духовенство, генералитет, велиможи первых трех классов. Берон стоял за спиной императрицы, косо посматривал. Все видели, как он подтолкнул вперед Анну Иоанновну, и та шагнула в бок, словно пьяная. «Россия-то поди едва не погибла!» — начала императрица. «А все от чего? Сами ведаете. Не было престолу наследствия порядка, дано законного. О конституциях по углам посвистывали». Склонились тут вы, придворные, свисали пудренные парики до колен и ниже, в трехрядку собрались тупые тевтонские затылки, тряслись жирные брыли щек, плохо выбритых. «Мудрость-то!» — плакал фельдмаршал Трубецкой. «Какова мудрость-то, матушка? Так и светишься ты вся!» И медленно все выпрямились. Один Берон не кланялся. «Вспомните, — продолжала Анна, — сколь Россия настрадалась от злодеев, когда Петр передо мною помер милостью Божьей. То-то! Не тогда ли в кондиции те задумали? Ныне же тому не бывать, чтобы заветы предков моих рушить. А дабы Русь от злодейств в будущем предотвратить, полагаю, наследника престолу еще при жизни моей назначить». Маленькая принцесса Мекленбургская выступила из дверей, и Анна Иоанновна взяла ее на руки. «Вот, племянница моя!» — сказала, подняв ребенка над собой. «Да будь благословенна чрево ее, которое породит в возрасте, и то, что породит она чревом своим, тому и быть на престоле прародительском, престоле российском. Такова воля моя!» «Самодержавная!» И заставили присягать. Тут же, пока не одумались. Великое смущение было. Кому присягать? Тому присягать, что родится. Когда родится? Родится, когда родится. А что родится? Тому и быть на русском престоле. Высшие чины империи присягали неведомо кому. На штыках! Пока не рассвело, во мраке. Впрочем, никто не осмелился возразить. Этим беззаконным актом о престолонаследовании Анна Иоанновна открыла дорогу для тронных переворотов. И они пойдут теперь своей исторической чередой. Анна Леопольдовна умрет в Холмогорах, сын Иоанн, порожденный ею, будет зарезан в Шлиссельбурге, Петра III проткнет вилкой бравый Алешка Орлов, а Павла I задушит в спальне офицерским шарфом, снятым с шеи поэта Сергея Марина. Эта ночь не пройдет даром для династии Романовых.